Они увидели след, оставленный Утманом на желтом песке. Отпечатки ступней поднимались от края воды по склону первой дюны и исчезали в кустах на ее вершине. Они не стали терять время, причаливая лодку. Гектор заглушил мотор, и катер лег в дрейф. Они прыгнули за борт, по колено в воде бегом устремились к подножию первой дюны и ненадолго остановились там, изучая след и проверяя свое оружие. — Возьми, — сказал Тарик, протягивая Гектору беретту. — Ты лучше меня стреляешь из автомата, а мне дай пистолет. Они обменялись оружием. Автомат и пистолет побывали в морской воде. Они, как могли, встряхнули магазины и очистили стволы от песка и грязи. Это все, что мы можем. Они предназначены для работы в самых сложных обстоятельствах, — сказал Гектор. Тарик, иди вперед. Распутывать след — твое дело. Я пойду слева от тебя. Они поднялись на вершину первой дюны и нашли место, где лежал Утман. Тарик склонился к углублению, оставленному телом. В углублении еще стекал сухой песок. Должно быть, Утман наблюдал за берегом, прежде чем двинуться дальше. Внимание Гектора привлекло что-то еще. Пара сандалий под ближайшим кустом, еще мокрых, у одной ремешок был разорван возле пряжки. Утман сбросил их и пошел босиком. Оставленные им следы подтверждали это. «Он не очень далеко ушел», — прошептал Тарик. «Вероятно, сейчас наблюдает за нами». «Будь осторожен, автомат он потерял, но кинжал у него остался», — предупредил Гектор. Оба вспомнили о четверых товарищах, чьи трупы остались у оазиса чуда. Потом забыли обо всем, кроме предстоящего дела. Двинулись вперед, так что каждый мог накрывать один фланг и оба фронт непосредственно перед собой. Нельзя из ненависти забыть о здравой оценке боевых качеств Утмана. Нельзя подпустить его так близко, чтобы он мог орудовать кинжалом. Кустарник был густой, с цепкими шипами. Двигаться приходилось очень осторожно, чтобы не издавать ни малейшего шума. На преодоление первых 100 ярдов потребовалось 6 минут 10 секунд по часам Гектора. Тут они наткнулись на вторую лёжку Утмана, откуда он наблюдал за их приближением. Если бы они допустили малейшую небрежность или дали ему какое-нибудь преимущество, он бы напал. Но он снова ушел. Там, где он сидел на корточках, наблюдая за ними, еще сохранились следы босых ног. «Теперь он знает, что мы не наткнемся на него внезапно», — мрачно подумал Гектор. «Теперь он попробует обойти нас и зайти с тыла». Он тихо щелкнул пальцами, и Тарик быстро взглянул на него. Гектор сделал круговое движение, предупреждая его. Тарик кивнул, он понимал опасность. Они пошли дальше. Еще дважды натыкались на лёжки Утмана. Каждый раз он неслышно уходил вперед. Теперь он думает, что повторами усыпил нашу бдительность. Сейчас он должен повернуть и обойти нас. В предвидении этого Гектор изменил тактику. Через каждые 20 медленных шагов он останавливался и неторопливо оборачивался, изучая только что пройденное место под новым углом. Потом ложился и разглядывал то же место с низкой перспективы, сосредоточившись на подножии их стволов, на массе кривых переплетенных корней. За ними мог лежать человек с тонким острым лезвием в руке. Неожиданно Гектор мигнул, увидев нечто незнакомое. Он сосредоточенно смотрел туда. Легкое движение, и вся картина неожиданно обрела смысл. Он смотрел на голую человеческую пятку, выступавшую из-под изогнутого корня. Подошва ступни пыльно-розовая, кожа над ней немного табачного цвета. Гектор почувствовал, как волоски сзади на шее встают дыбом. «Клянусь богом, Утман совсем близко. Я едва не наступил на него». Он лежал не более чем в 5 длинных шагах от того места, где находился Гектор. Гектор знал, что Утман способен преодолеть это расстояние с быстротой охотящегося гепарда. Он так и чувствовал на себе взгляд Утмана. Тот смотрел сквозь густую растительность. Утман умел прикрывать глаза, наблюдая за врагом. Его темные ресницы совершенно скрывали блеск белков. Гектор увидел, как натянулись сухожилия на стопе Утмана. Тот впился пальцами ног в мягкую землю, готовясь броситься на Гектора. Гектор сидел на корточках. Автомат лежал у него на коленях, патрон в затворе, предохранитель снят, правая рука на прикладе, но Гектор знал, что поднести приклад к плечу не успеет. Разделяющее их расстояние Утман преодолеет раньше, и тогда автомат станет помехой. Надо стрелять с руки и быстро. Он может целиться только в ногу Утмана и стрелять, не поднимая оружие с колен. Ему не удастся прицелиться. Надо полностью подчиниться инстинктам. «Вот награда за сотни часов, проведенных в тире», — подумал Гектор. Он сделал легкое движение, словно хотел встать, но одновременно чуть опустил ствол и повел им по короткой дуге в сторону цели. и выстрелил так, словно это было рефлекторное действие. Он увидел, что Утману разорвало ногу, полетели осколки кости, клочки плоти, брызнула кровь. Утман зарычал свирепо, как раненый в брюхо лев, и приподнялся из-за куста, но искалеченная нога приковала его к месту. Боль заставила Утмана осесть на колени. Гектор видел кинжал в его правой руке и отчаяние в глазах. Утман знал, что проиграл, но не думал сдаваться. Он запрыгал на одной ноге, пытаясь подобраться ближе к Гектору, чтобы пустить в ход кинжал. Однако Гектор уже вскочил и бросился к нему. Прикладом автомата он ударил Утмана по локтю. Удар был сильный, и Гектор услышал, как раскрошился сустав. На этот раз Утман вскрикнул, и по его парализованным пальцам потекла кровь. Раненая нога подвернулась, Утман упал на песок. Тарик метнулся за ним и схватил за запястье поврежденной руки. Он безжалостно заломил эту руку за спину. Заскрипели одна о другую сломанные кости. Тарик поставил ногу Утману на спину и заставил его зарыться лицом в песок. Песок забил ему глаза, рот и нос. Утман начал задыхаться. «Подожди», — приказал Гектор Тарику. «Ты сказал, что право мстить уступаешь мне», — возразил Тарик. От ненависти он задыхался и дико всхлипывал. «Для него это слишком большая удача, Тарик», — Гектор оттащил его. «Слишком быстрая смерть. Эта тварь сожгла твоих жену и сына. Он убил наших товарищей, предал нас зверю и должен сполна заплатить за свою подлость». Тарик покачал головой, достал пистолет и приставил ствол к затылку Утмана. «Для него нет достойной кары. Что бы мы ни сделали, этого будет недостаточно». Он вдавил ствол в череп Утмана, но хотя лицо его исказилось, Утман не закричал. «Ты поджег мой дом», — тяжело дыша сказал Тарик. «Ты сжег Далию и моего сына. Докажи, что это не так, если сможешь, Утман Вадда». Утман пытался улыбнуться, но это было жалкое подобие улыбки, а в его голосе звучала страшная боль. Он выплюнул песок. «Они, когда жарились, воняли горелой свининой», — прошептал он. «Но я наслаждался этим зловонием». Тарик всхлипнул и посмотрел на Гектора. По его щекам катились слезы. «Ты слышал? Как мы можем воздать за такое зло?» «Вода», — тихо сказал Гектор. «Только морская вода смоет это пятно с лица земли». Они увидели в глазах Утмана ужас, и Тарик воспрянул. «Конечно, ты прав, Гектор, морская вода. Вставай, Утман Вадда, поднимись. Собирайся на последнюю прогулку по берегу и в море». Тарик опустил пистолет, схватил Утмана за запястье и резко повернул его руку в раздробленном локтевом суставе. Утман снова закричал. Его сопротивление и безумная храбрость были сломлены перед лицом самой страшной угрозы. «Убей меня здесь, если хватит духу, Тарик! Застрели меня и покончим на этом, жалкий трус!» «Не спеши», — сказал Тарик. «Это будут последние минуты твоего грязного существования. Ты должен насладиться ими до последней секунды. Вкус соленой воды в глотке, жжение в легких, когда они заполнятся, жжение в глазах, когда начнет отказывать зрение». Он потянул за сломанную руку, и Утман не смог воспротивиться. Он позволил поставить себя прямо и пытался сохранить равновесие на одной ноге, но Гектор схватил его за вторую руку. Вдвоем с Тариком они потащили Утмана на берег и, наконец, посмотрели на залив с вершины последней дюны. «Идем, Утман!» Тарик резко дернул его за руку. «Тут недалеко». Утман упал на колени, и теперь ужас полностью овладел им. Он заговорил почти невнятно. «Нет, Тарик, застрели меня здесь. Давай заканчивать. Я сейчас кое-что скажу тебе. Сперва я бросил в огонь твоего сына. Потом овладел твоей женой и всякий раз, входя в нее, думал о тебе. А когда кончил, бросил ее на твое отродье. Ее длинные волосы вспыхнули, как факел. Теперь ты должен застрелить меня, иначе это воспоминание будет преследовать тебя до конца дней». Голос Утмана возвысился в отчаянном вопле. Гектор схватил его за другую руку, и они с Тариком поволокли вопящего и дергающегося Утмана на животе вниз по дюне в море. Когда вода дошла до колен, Гектор перевернул Утмана ничком и поднял за лодыжки. Тарик схватил Вадду за плечи и навалился всей тяжестью, заставляя голову Утмана погрузиться под воду. Утман пытался не дышать под водой и в то же время выразить свой ужас. Он трепыхался все отчаяние, его движения теряли согласованность, он начал слабеть. Рот под водой открылся, и оттуда вырвался поток серебристых пузырей. Утман кашлял, давился, его рвало, но вода заглушала все звуки. Когда все, казалось, было кончено, Гектор за ноги вытащил Утмана из моря и бросил ничком на мокрый песок. Тарик прыгнул ему на спину. Морская вода и рвота хлынули из горла Утмана, и он сумел сделать несколько коротких вдохов, прежде чем изогнулся всем телом в припадке кашля. Его снова вырвало. При следующем вдохе половина желтой желчи ушла в легкие. Медленно, очень медленно Утман выкашлял из легких воду и рвотные массы, но он слишком устал, чтобы сесть или заговорить. Гектор и Тарик сидели на корточках по обе стороны от него и смотрели, как он борется за жизнь. «Ты слышал, как он хвастал, что сделал с Далией и моим мальчиком?» — прошептал Тарик. «Слышал. Должно быть что-то подстать этому страшному злу. Простое утопление для него слишком милосердно». «Кое-что есть», — кивнул Гектор. «В катере лежит якорный канат. Привяжи его одним концом к рым-болту на трансе, а второй конец давай сюда». Казалось, Тарику хочется задать вопрос, но он ничего не спросил, встал и побежал к катеру. Вернулся он, разматывая канат на морском песке. Когда Тарик остановился над Утманом, тот попробовал сесть, но Тарик пинком снова уложил его на спину и посмотрел на Гектора. «Свяжи ему запястье», — приказал Гектор. Утман опять начал сопротивляться и кричать. Тарик дернул его за сломанную руку, а Гектор накинул на его запястье петлю и так затянул, что она впилась в плоть. «Знаешь, кто ты сейчас, Утман Вадда?» — негромко спросил Гектор и сам сразу же ответил. «Живая приманка». «Не понимаю», — сказал Тарик. И Гектор объяснил. «Захваченные корабли месяцами стоят в заливе. Люди, живущие на борту, все свои отбросы и испражнения вываливают в воду. Это привлекает акул. Много больших акул, в основном тигровых, потому что они падальщики, но и других тоже. Узкозубых акул, тупорылых акул, черных акул». Тарик улыбнулся. В черных глазах Утмана мелькнул ужас. «Ты теряешь много крови, Утман». Гектор пнул его по раненой ноге, и Утман застонал. «Ты ведь знаешь, что кровь привлекает акул. Давай заканчивать». Они столкнули лодку в воду. Утман, слабо пытаясь сопротивляться, ехал за ними по песку на якорном канате. Всякий раз, как он вставал на колени, Тарик дергал канат, и Утман снова падал. Едва катер оказался в воде, Гектор сел в него и включил мотор. Он повернул лодку носом от берега и стал постепенно увеличивать скорость. Утман упал плашмя. Его волокло по мокрому песку, он кричал от боли и страха. Тарик с плеском подошел к лодке и перебрался через планшир. Они с Гектором оба смотрели, как Утмана втащило в невысокий прибой. Канат увлек его под поверхность, но он вынырнул в потоках воды, как выброшенный на берег кит, и снова ушел на глубину. Морская вода под давлением устремилась ему в нос и горло. Он сумел откашляться, прежде чем его снова утянуло вниз, но теперь поток воды разорвал ему барабанную перепонку в правом ухе. Боль, должно быть, была ошеломляющей, но ему больше не хватало дыхания, чтобы кричать. Утман оставлял за собой след, окрашенный кровью, и когда катер вошел на глубоководье, появилась привлеченная кровью первая акула. Гектор заметил полоски на ее широкой спине. «Утман, за тобой тигровая акула!» — крикнул он. «Не очень большая, до 3 метров чуток не дотянула, но откусить от тебя хороший кусман сумеет». Акула напала не сразу. Она осторожно следовала за Утманом, пока в зеленой воде не появилась другая, большая. Вторая акула заставила первую решиться, и они вместе бросились вперед. Большая акула раскрыла пещерообразную пасть и перекусила разбитую лодыжку Утмана. Утман закричал, поняв, что происходит. Акулы утащили Утмана под воду, и Гектор выключил мотор. Катер медленно дрейфовал в приливе. Гектор не хотел, чтобы Утман умер раньше, чем акулы покончат с ним. Но времени это заняло немало. Всякий раз, как Утман появлялся на поверхности, его движения становились слабее, а крики тише. Вода вокруг него потемнела от крови, рядом плавали ошметки его плоти. Но вот Утман ушел под воду и больше не показывался. Когда Тарик вытянул канат, на нем болтались 2 откушенные руки Утмана. Тарик бросил их за борт. Он сел рядом с Гектором, тот резко развернул катер и помчался по заливу к Золотому Гусю. Оба долго молчали. Потом Гектор заговорил, перекрывая гул двигателя. «Я тебя раньше не спрашивал, но как звали твоего сына?» «Тараби». «Мы сделали то, что должны были сделать». «Но это не очень помогло, верно?» — размышлял Гектор. «Месть — безвкусное блюдо». Тарик кивнул и отвернулся. Он не хотел, чтобы кто-то, пусть даже Гектор, заглядывал в глубины его души, где вечно будут жить призраки Далии и Тараби. Катер летел назад к огромному корпусу Золотого Гуся. Гектор стоял на корме, обвязавшись якорным канатом, чтобы не упасть. Он пытался понять, что происходило на танкере, пока они с Тариком преследовали Утмана. Он видел, как три амфибии под командованием Сэма Хантера с троем приближаются к берегу перед городом, и почувствовал, как его охватывает гнев. К этому времени они уже должны были достичь тюремных загонов за городом и освободить пленных. Гектор рявкнул в свою рацию тоном, выдававшим его злость. — Сэм, какого дьявола ты творишь? Ты опаздываешь почти на час. Один из кранов был серьезно поврежден пулеметным огнем с берега. На ремонт ушло много времени. Прости, Гектор. — Ладно, а теперь пошевеливайтесь. Гектор закончил разговор и принялся наблюдать за бронетранспортерами. Разрезая носами воду, машины вышли на прибрежные мелководья. Башенные люки были закрыты, а 50-миллиметровые пулеметы обстреливали город трассирующими пулями. К бомбардировке добавились снаряды из орудий Дэйва, они взрывались в воздухе над хижинами. Крыши из рифленого железа обрушивались под тяжестью снарядов, уцелевшие пираты выбирались из развалин и убегали к холмам. Над ними пронесся залп шрапнели, и большинство бегущих упало. На глазах у Гектора три плавающих БТР достигли суши и стали подниматься на берег, вздымая песок стальными гусеницами. Одолев склон, они ворвались в поселок. Извилистые улицы оказались слишком узкие для больших бронированных машин, и они, не останавливаясь, катили прямо сквозь жалкие лачуги, снося их. Но вот машины исчезли из виду у загонов, где содержались пленные моряки. Когда катер Гектора и Тарика подошел к танкеру, краны, спустившие на воду БТР, еще не были убраны. Гектор и Тарик бросили катер и перебрались в люльку крана. Гектор связался по радио с крановщиком, и их подняли на грузовую палубу, где ждал Пэдди, явно взволнованный. «Рассказывай, что здесь произошло, Пэдди», — приказал Гектор. «Мы установили судьбу каждого из пиратов, которых Камаль взял с собой на борт. 8 из них мертвы, из них 4 — те, кого вы уложили на мостике». Он помолчал и резко вздохнул. Адам и Камаль по-прежнему заперты в служебном насосном туннеле. Они прихватили с собой Настю. Хейзел с помощью инфракрасных сенсоров следит за их передвижениями. Гектор включил рацию. «Хейзел, что они сейчас делают?» «Гектор, они в секции номер 2, сразу под главным выходом пересечения труб. За последние 20 минут никуда не двигались». Гектор нахмурился. «Служебные туннели на корабле — самое сложное пространство для операции. Теснота вызывает клаустрофобию. Почти все место занято трубами и огромными насосами. Гул насосов оглушает, а вентиляции почти нет. Там, внизу, обороняющийся получает преимущество перед нападающим.